Глава 102. На честном слове и на одном кольце. Реми даже бровью не ведет, а просто машет рукой, закручивает кинжал в полете и направляет его к Олдер, которая ловит его. «О, какая прелесть!» — мурлычет она и кладет его в свою огромную дизайнерскую сумку. «Спасибо!» «Он мой!» — говорит Иззи, перенесшись к ней и протянув руку к ее сумке. Колдер моментально меняет обличие, из ее горла вырывается низкий рык, а на пальцах вырастают загнутые когти. Изадора удивленно отшатывается еще до того, как Колдер замахивается на нее. Пара секунд, и когти исчезают, а Колдер снова становится улыбчивой, как всегда. «В следующий раз не разбрасывай свои вещи, если ты хочешь их сохранить», говорит она Изи, которая смотрит то на Колдер, то на Реми, как будто не знает, кого ей изувечить первым. Реми подмигивает ей. Затем поворачивается ко мне и показывает кивком на кольцо, которое я надела на палец. «Это божественный камень?» «Да», — я поднимаю руку и показываю его ему. «Я думала, он окажется больше». «Ага, я понимаю, о чем ты», — замечает Иден. Реми фыркает. «Как мило». Он берет мою руку, чтобы рассмотреть кольцо. Но тут его взгляд перемещается на Изи. Сначала мне кажется, что это потому, что он опасается, и не без оснований, что ее следующий кинжал не пролетит мимо, а вонзится в него. Но нет, дело в чем-то другом. И когда это происходит в четвертый раз, в моем мозгу что-то щелкает, и меня осеняет. «Что ж, это интересно», — говорю я ему, оправившись от удивления. «Не так интересно, как та каша, которую вы заварили», — отзывается он. «А ты не мог поменять тему разговора более естественно?» — спрашиваю я. «Ух ты! Не слишком ли критично ты настроена?» «Да уж, ты совершенно прав», — роняет Джексон. «Эй!» — я сердито смотрю на него. «Это еще о чем?» «Просто я что вижу, о том и пою», — прикалывается он. «Ну тогда, возможно, тебе нужны очки». Хадсон фыркает, Мэйси и Иден тоже. Даже на лице Флинта появляется чуть заметная улыбка, и это так радует меня, что я ломаю голову, пытаясь придумать, как еще можно подколоть Джексона. Если для того, чтобы почувствовать себя самим собой хотя бы на несколько секунд, Флинту нужен шутливый стёб, то я обеими руками за то, чтобы дать ему этот стёб. Но Изи, похоже, нет до этого дела. Она прерывает наш обмен шутками, прорычав. «Какой бы волнительной ни была эта встреча друзей, мой отец очень ждет это кольцо. Вы, конечно, можете помешкать и посмотреть, что произойдет. Но на вашем месте я бы не стала этого делать». «Для этого и существуют порталы», — отзывается Реми. «Мы можем попасть ко двору вампиров меньше, чем за минуту, Машер». «Нет, не можем», — почти одновременно с ним говорит она. И занятно слушать, как ее культурный британский выговор смешивается с его ленивым, тягучим каджунским говором. Примечание. Каджуны — франкоязычные жители Луизианы. Конец примечания. «Никаких порталов! Мы полетим!» — он поднимает бровь. «Мне казалось, что ты опасалась, что мы станем мешкать, действовать недостаточно быстро». «Мне нужно, чтобы все было не только быстро, но и правильно», — возражает она. «В самом деле?» Его брови взлетают вверх, и на его лице снова появляется лукавая улыбка. «Я это запомню». Она закатывает глаза и годливо крякает. «Я ни за что не позволю тебе открыть портал внутри двора вампиров. Я не знаю тебя. Ты можешь сделать так, чтобы я очутилась в пустыне, а не в моей удобной кровати. А мне это ни к чему». «Как бы меня ни привлекала картина твоей жизни среди бедуинов», — отвечает он, — «я сделаю так, чтобы портал доставил нас именно туда, куда нам надо. Что же касается твоего неумения доверять людям, то тебе, вероятно, нужно поработать над этим. Знаешь, не все хотят убить или трахнуть тебя». Он опять озорно улыбается, словно бросая ей вызов. Поначалу мне кажется, что голова Изи может взорваться. В самом деле взорваться. Обычно, злясь, она щурит глаза или плотно сжимает губы. Но сейчас ее лицо покраснело, глаза сузились до щелочек, и я почти уверена, что из ее ушей идет дым. Она в ярости, и я опасаюсь за жизнь Реми. Должно быть, Хадсон думает о том же, поскольку, когда я выхожу вперед, чтобы заслонить Реми, сам он заслоняет меня. Теперь ей придется пробиться сквозь нас обоих, чтобы добраться до него. Нет, я не говорю, что она этого не сделает, но мы, по крайней мере, затормозим кровопролитие и убийство. Но в конце концов, она только складывает руки на груди и надменно смотрит на него. Никакого портала не будет. «И ты думаешь, что можешь остановить меня, Машер?» — спрашивает он. «Чувак, она способна выкачивать из людей души», — сообщает Флинт, затем вполголоса добавляет. «На твоем месте я бы не связывался с ней». Реми смеется искренне, громко и говорит. «Желаю удачи. Попробуй украсть мою магическую силу, если тебе не имется». Он отворачивается от нее, быстро чертит в воздухе петлю, и на ее месте тут же начинает образовываться портал. Не успеваю я моргнуть, как Изи переносится к нему, и я ахаю, когда она, подняв руку, сжимает ее в кулак, как делал Хадсон, уничтожая армию скелетов. Надо полагать, для того, чтобы вынуть из Реми душу. Но Реми только усмехается. «Что ж, это будет занятно». Изи таращится на него, как и мы все. Но он просто бросает на нее взгляд, будто говорящий, и это все, на что ты способна, и молчит. «Это потрясающе!» — восклицает Мэйси. «У меня обычно уходит несколько минут на то, чтобы создать портал. А ты просто рисуешь в воздухе круг, и все. Портал готов». Она охвачена восторгом и потрясена, и я ее понимаю. Первые пару дней, которые я провела в одной тюремной камере с Реми, я чувствовала себя точно так же. Мне не верилось, что он настоящий. Как тебе удалось?» — лепечет Изи, и должна признать, что мне приятно, что она в кои-то веки не может подобрать слова. «Я завтракал в 300 ярдах от 4000 заключенных, натренированных на то, чтобы убить меня. Так что не надо думать, что ты можешь прийти, махнуть кулаком и чего-то от меня добиться». Его тон сейчас куда серьезнее, чем когда-либо. Взгляд стал отсутствующим. И я вдруг вспоминаю, какой беспомощной чувствовала себя в той тюрьме. Какими беспомощными чувствовали себя тогда мы оба. Неудивительно, что теперь он воспринимает угрозу Изи всерьез. «Погоди», — говорит Флинт. «Это же цитата из фильма «Несколько хороших парней», да?» Серьезность на лице Реми вмиг сменяется выражением чистой радости. «Ты смотрел его? Правда классный фильм?» Колдер закатывает глаза. «Ну вот, приплыли. Он обожает это кино». «Да, это потрясный фильм!» Флинт широко улыбается. «Аарон Соркин! Лучшие диалоги на свете!» Примечание. Аарон Соркин — известный американский сценарист, автор сценария фильма «Несколько хороших парней». Конец примечания. «Вы хотите, чтобы я охранял эту стену? Вам нужно, чтобы я охранял эту стену?» добавляет Реми, очень похоже изображает Джека Николсона и забивается с Флинтом. «Мы с тобой точно устроим киновечер, как только разберемся с проблемкой, которую создал Сайрус. Ты согласен?» «Однозначно», — отвечает Флинт, и нельзя не заметить, как пристально Джексон смотрит на широкую дурашливую улыбку на лице нашего друга. Ту улыбку, которую мы не видели у него с тех самых пор, как погиб Лука. «Кто такой Аарон Соркин?» — спрашивает Изи, и мы все поворачиваемся и в изумлении уставляемся на нее. «Впрочем, неважно. Я убью и его, если он станет мне мешать». И мы все раздражаемся смехом. Все, кроме Реми, который задумчиво смотрит на нее, и Колдер, которая перестала картинно трясти своими волосами, и глядит на Изи так, будто та представляет собой часть какого-то научного эксперимента, Однако, когда наш смех стихает, Колдер заявляет. «Ты мне нравишься. Мы с тобой станем лучшими подругами». Это опять вызывает у нас смех. На сей раз смеется даже Реми. В конце концов смех затихает, и Реми поворачивается к Изи. «Не расстраивайся, Машер. Ты сможешь поучаствовать в нашем киновечере». «Эй!» — начинает Флинт. «Если ты приведешь на него ее, то я тоже приглашу еще одного участника». Реми пожимает плечами. «Как я всегда говорил, в тесноте да не в обиде». «Надеюсь, это не одна из твоих плоских тюремных шуток», — говорит Хадсон, и Флинт стонет. «Чувак, нет, просто нет и точка», — отзывается Флинт, но на его лице играет широкая улыбка. И опять Джексон не сводит с него глаз. Позднее мы однозначно поговорим об этом. Но сначала... «Позволь полюбопытствовать, почему на тебя не действует магия Изи?» — спрашиваю я Реми. Реми смотрит Изи в глаза, и я вижу, что она хочет отвести взгляд, хочет сделать вид, будто ей плевать. Но на самом деле ей тоже не терпится узнать, почему. Вероятно, для того, чтобы избавиться от того, что ей мешает, и все-таки выкачать из него душу, ведь она так чертовски кровожадна. Наконец он подмигивает ей и говорит. «Да, надо отдать ей должное. У нее есть немалый талант. Но у меня один раз уже крали мою магическую силу. Так что теперь нужно нечто большее, чем какое-то полубожество, чтобы забрать ее у меня вновь». «Полубожество?» — повторяет Джексон, и мы все отшатываемся в изумлении. Он переводит взгляд на свою сестру, как будто ожидает, что у нее на лбу появится светящаяся стрелка, указывающая вниз. «Как это возможно?» Изи только пожимает плечами, затем выхватывает из-за пояса еще один нож и снова начинает чистить ногти. Это явно оборонительный жест, и пока я пытаюсь уложить в голове то, что сказал Реми, в разговор вступает Даут. «Погодите, Изадора что, полубожество?» «А вы не знали?» На лице Реми на миг отражается чувство вины, и он поворачивается к ней. «Прости, я больше ничего не скажу. Это твой секрет, и только тебе решать, объяснять им что-то или нет». «Что все это значит?» — спрашивает Джексон, глядя то на Изи, то на Реми. «Кто твоя...» «Не твое собачье дело!» — вскипает Изи. «Отвали, пока я не отрезала тебе язык!» У него делается такой вид, что я с трудом удерживаюсь от смеха. Изи ужасна, но какая-то часть меня восхищается ею. Мне самой бывает трудно определить, где заканчивается моя ответственность и где начинается ответственность других. А она вообще не заморачивается насчет границ, просто огораживает себя колючей проволокой и минными полями. «Есть еще что-нибудь, что нам надо сделать до того, как мы начнем выдвигаться?» — спрашивает меня Реми. Он пристально смотрит на меня, как будто уже знает ответ. И должна сказать, что есть что-то успокаивающее и одновременно досадное в том, чтобы иметь друга, который знает, что ты сделаешь, еще до того, как ты это делаешь. «Да», — тихо говорю я. Я снимаю с пальца кольцо с божественным камнем, затем подхожу к Изи и, под потрясенными взглядами моих друзей, протягиваю его ей. Но потрясены не только они. «Что ты делаешь?» — спрашивает она, отшатнувшись от божественного камня. «Зачем ты отдаешь мне его?» На ее лице написан такой ужас, что я едва не раздражаюсь смехом. Но в конце концов все же удерживаюсь. «Ты же понимаешь, что это кольцо обладает достаточной силой, чтобы освободить тебя от Сайруса, не так ли?» «Перестань!» — резко бросает она. «Зачем ты сказала ей это?» — спрашивает Флинт, и в его голосе звучит ярость. Правда, в последние дни он почти всегда охвачен яростью, если, разумеется, речь не идет о киновечере с участием Реми. «Потому что она достойна знать, что я не стану ее осуждать, если она отдаст кольцо Сайрусу», — говорю я, пристально глядя в темно-синие глаза Изи. «Почему ты решила, что мне не все равно, что ты думаешь?» — рычит она, надев кольцо на палец, и по ее телу пробегает дрожь. «Ты совсем меня не знаешь. Потому что ты отдашь это кольцо своему отцу, чтобы освободить ребят из Кэтмера, и потом пожалеешь об этом. Будешь задаваться вопросом о том, что было бы, если бы ты этого не сделала, и станешь винить себя». Ее смех холоден, как лед. «У тебя бред, если ты воображаешь, будто мне есть дело до освобождения этих учеников». «О, я знаю, что тебе на них плевать. Но ты не используешь это кольцо, чтобы освободиться самой», — говорю я. «И да, я знаю, что мне, наверное, следовало бы остановиться. Знаю, что еще немного, и я врежусь в одно из этих ее заграждений из колючей проволоки. Но мне все равно. Думаю, ей надо это услышать, как и всем остальным. Особенно это надо услышать Реми, если то, о чем я думаю, правда. Но он, похоже, почти не слушает нас. Но надо попытаться, и я продолжаю. Ты отдашь это кольцо своему отцу, потому что, думаю, он манипулирует тобой и наказывает тебя за неспособность доказать ему твою ценность всю твою жизнь. Ты еще не готова к надежде». В глазах Изи мелькает страх. Но это длится всего лишь секунду, после чего он исчезает, и его место занимает ярость. «Ты ничего не знаешь обо мне!» «Может и так», — соглашаюсь я. «Но дело вот в чем. Если его отдам ему я, то он сочтет, что ему удалось заставить меня подчиниться его капризам. Это лишено смысла. Но если его доставишь ему ты, то завоюешь его уважение и, возможно, поймешь, что оно тебе не нужно и никогда не было нужно. Ты — сила, Изи. И если Реми прав, намного более могучая, чем Сайрус, пока у него нет этого кольца. Так что если ты захочешь, то сможешь сделать иной выбор». Ее руки дрожат, и я почти уверена, что сейчас она схватится за нож, чтобы заставить меня замолчать навсегда. Но я должна закончить. Если то, что мне сказал о ней Хадсон, правда, то она достойна узнать, что кто-то ее понимает. «Но я хочу, чтобы ты знала. Я понимаю, почему ты не уйдешь от него, почему ты отдашь кольцо этому монстру и останешься с ним. Это не твоя вина. На твоем месте любой поступил бы так же». Я вздыхаю, смотрю на Хадсона и Джексона и опять поворачиваюсь к ней. «Но думаю, когда-нибудь ты захочешь уйти. И я просто хочу, чтобы ты знала, я тебе помогу, как и твои братья». Джексон издает какой-то звук, но Колдер и Мэйси цыкают на него. «Зачем ты так со мной?» — спрашивает Изи, и ее голос дрожит, чего с ней еще не бывало. «Затем, что кто-то должен признать, что Сайрус держит тебя в своей паутине, как он держит в ней и нас. И ты не можешь вырваться из нее», — отвечаю я. Затем, понимая, что дальше давить нельзя, делаю шаг назад и беру Реми под руку. «Ну как, ты готов познакомиться с самым самовлюбленным существом на Земле?» Он смеется. «Кто бы мог подумать, что на свете есть кто-то, способный составить Колдер конкуренцию?» Но Колдер только закатывает глаза и распушает свои волосы. «Зависть так некрасива!» «Как и тщеславие!» — огрызается Изи. «Да, кстати!» — мурлычет Колдер. «Мне нужен новый туалетный столик!» «С зеркалом с подсветкой! Реми!» «Я куплю тебе такой столик, как только мы разберемся с этим делом, лады?» — со смехом обещает он. «Отлично!» — она хрустит костяшками пальцев. «Ну и где этот вампир, которому надо оторвать яйца? Дома у меня есть большая жаровня, которую я как раз хотела опробовать». Все хохочут, потому что как можно не смеяться, когда Колдер предстает во всей своей красе? Когда мы подходим к порталу, который Реми все это время держал открытым, притом без малейших усилий, я вижу, что Даут наконец вышел из транса, в котором он пребывал с момента появления Колдер. Теперь в глазах этого тихого, серьезного человека-волка сияет мечтательный, восторженный свет, и на это точно стоит посмотреть. «Ты готова?» — спрашивает Хадсон, подойдя ко мне. «Вполне», — отвечаю я, взяв его за руку. Хорошо. Реми, стоящий с другой стороны от меня, широко улыбается. Тогда поехали. И мы трое первыми входим в портал.